дотлевали на дне оврага костры, дотлевало вместе с ними и веселье. Среди голосов, доносившихся оттуда, уже не слышно стало голосов пожилых цыган. Они, должно быть, уже разошлись к своим повозкам на покой, оставив у огня одну молодежь. И старые баяны свои они унесли с собой, оставив молодежь дотанцовывать ее новые танцы под музыку транзисторов, к которой прислушивались бродившие по оврагу кони. Сверху видно было, как они то и дело поворачивали головы к огню, и уши у них беспокойно шевелились. — Я и не собираюсь, Томила, тебе лекции читать, — сказал Будулай. — Вот и хорошо, так мы еще скорее сможем друг друга понять. Она опять придвинулась к нему. — А теперь ты и сам, Будулай, можешь сосчитать, сколько на эти 100 телег можно сразу кришек погрузить. И тут же торжествующе сообщила: — миллион! Если даже всем другим цыганам и пол выручки отдать, то и тогда бы на нашу с тобой долю. По-своему истолковывая его молчание, она тут же уступчиво предложила: — Но если для тебя это не подходит, Будулай? — Не подходит, — подтвердил Будулай. Должно быть, что-то в его голосе насторожило ее, потому что она требовательно переспросила: — Только с кришками не подходит, Будулай, или вообще? — Ты мне за мою откровенность тоже откровенностью плати. — Нет, не только-то, мило, с ними, с кришками. — А-а-а! Она снова отодвинулась от него. — Теперь я вижу, что цыганское радио не брехало. Ты в самом деле идейный Рома. Но все равно я тебе не советую, Будулай, спешить. Еще неизвестно, может быть, и тебе сегодня еще больше, чем мне нужна моя помощь. И я, кажется, знаю, чем смогу тебе помочь. Не хуже, чем та хитрая казачка, которой ты нашим цыганам теперь на всю ночь голову забил. Не бойся, ничего плохого я о ней не хочу сказать, раз она твоему сыну заменила мать. Но если эта казачка его подобрала и отпоила своим молоком, то теперь уже, может быть, пришло время, когда ему больше нужна своя цыганская мать, чтобы она лучше помогла ему для будущей жизни свою природу открыть. И безошибочно перехватывая в темноте движение Будулая, она поправилась. Ну, если не мать, то можно это и каким-нибудь другим словом назвать. Никто, конечно, не собирается его от этой колхозницы отрывать, но и не должен же он теперь из благодарности к ней и себя на всю жизнь к деревенской жизни приговорить. Во всяком случае, уж не такая малограмотная женщина ему нужна, а городская, чтобы она помогла ему для его будущей жизни и образование получить, и все остальное. И опять, подстерегая протестующее движение Будулая, она опередила его: — Знаю, что ты сейчас обо мне подумал. А я и не хочу скрывать, что ни от какой-нибудь своей доброты твоего сына вспомнила сейчас. Я, Будулай, и сама слишком добрых людей не люблю. По-моему, лучше от них подальше быть. Еще нечаянно и сам как-нибудь заразишься от них этой добротой и начнешь не так, как сам хочешь жить, а так, как все другие, лямку тянуть. Гораздо лучше, по-моему, когда люди не этой ненадежной веревочкой связаны между собой. Вот почему и твоего сына я вспомнила, Будулай. Если бы не нужда, мне бы его можно было еще и 100 лет не знать. Я в тебе нуждаюсь, Будулай. И если ты сегодня согласишься мне помочь, то завтра и я сумею тебя отблагодарить в

На самом деле, с тех самых пор так и не было жены.